Москве. Когда рыжеволосый самозванец тебя схватил, ты не согнула плеч. Где спесь твоя, княгинюшка? Румянец, красавица, разумница, где речь? Как Петр царь, презрев закон сыновний, позарился на голову твою, боярни Морозовой на дровнях, ты отвечала русскому царю. Не позабыли огненные пойла, Буонапарта хладные уста. Не в первый раз в твоих соборах стойло. Все вынесут кремлевские бока. 9 декабря 1917 года.